Дядя поймал куклу и надел на нее уздечку. Мустафа подошел к лошади, потрепал ее, потом стал почему-то толкать ее назад. Я даже испугался, думал, что он пьяный. Потом он неожиданно нагнулся и начал подымать ее переднюю ногу. Кукла всхрапнула и потянулась укусить его, но он небрежно отмахнулся от нее и все-таки заставил поднять ногу. Стоя на четвереньках и посапывая, он осмотрел каждое копыто. Сначала передние ноги, потом задние. Когда он подошел к ней сзади, я думал, ну, тут она ему отомстит за его нахальство. Но она почему-то его не легнула. Даже когда он схватил ее за хвост и протер хвостом копыта, чтобы как следует рассмотреть подкову, она не ударила его, а только все время дрожала. «Стоит перебить передние», — сказал он, вставая. «Сам знаешь, дорога на Марух». Дядя вынес из кухни ящик с инструментами. «Зачем он возится с ней, раз она ему не достанется?» — думал я, глядя на Мустафу и пытаясь постигнуть сложную душу лошадника. Куклу отвели под тень яблони, где была привязана лошадь Мустафы. «Что у вас за мухи? Мою лошадь загрызли!» — сердито удивился Мустафа, оглядев свою лошадь. «Это у нас откос», — сказал дедушка. Он подошел помогать. Дядя держал куклу, коротко взяв ее под усы. Маленький лошадник ловко встал на одно колено, приподнял лошадиную ногу и стал выковыривать из подковы ржавые гвозди. Он порылся в ящике и, набрав оттуда целый пучок гвоздей для подков, как фокусник сунул их в рот и зажал губами. Потом он вынимал их оттуда по одному и двумя-тремя ударами вколачивал в безвольно повернутое копыто лошади. После каждого удара кукла вздергивалась, и волна дрожи пробегала по ее телу, как круги по воде, если в них швырнуть камень. «Кукла», — приговаривал дядя, чтобы успокоить ее и дать знать, что видит все, что делается. Вторую подкову, отполированную травой и камнями, Мустафа почему-то снял и заменил ее новой, но ржавой, из дядиного ящика. Пока он возился, кукла несколько раз хлестанула его кончиком хвоста. Каждый раз после этого он подымал голову и, не выпуская изо рта гвозди, сердито мычал, словно не ожидая от нее такого ребячества. «Теперь хоть к самому дьяволу скачи», — сказал он, и, вбросив молоток в ящик, выпрямился. Дядя взял ящик одной рукой и как-то нехотя отнес его домой. Даже по спине его видно было, до чего ему нехорошо. Куклу привязали рядом с лошадью Мустафы. Снятая подкова блестела, как серебряная. Я заслонил ее, чтобы потом незаметно поднять, но дедушка отодвинул меня и поднял ее сам. Он тут же прибил ее к рогу, на счастье. Там уже была прибита другая подкова, но она порядочно протерлась, а эта даже в тени блестела, как серебряная. Может быть, дед решил, пришло время обновлять счастье. Мустафа уезжал. Дядя поддерживал ему лошадь под уздцы. Лошадник крепко ухватился руками за скрипнувшее седло и вдруг замер. «Может, переседлаем?» — сказал он, как бы собираясь сорвать седло со своей лошади и перенести его на дядину. С яблони сорвалось яблоко, и глухо стукнувшееся траву покатилось, кукла вздрогнула. Я проследил глазами за яблоком, чтобы потом поднять его. Она остановилась у изгороди в зарослях сорняка. «Не стоит, Мустафа», — сказал дядя Казым, подумав. Мустафа вскочил на свою лошадь. «Всего», — сказал он и тронул ее камчой. «Хорошей дороги», — сказал дядя и отпустил поводья, только после того, как лошадь тронулась, чтобы не казалось, что хозяин спешит избавиться от своего гостя. Мустафа скрылся за поворотом дороги. Дядя вошел в дом, а я вспомнил про яблоко и, подойдя к изгороди, раздвинул ногой заросли сорняка. Яблоко там не оказалось. Я сначала удивился, но потом увидел свинью. Она похаживала по ту сторону изгороди, прислушиваясь к шороху в листьях яблони. Видно, она просунула морду сквозь прутья плетня и вытащила мое яблоко. Я прогнал ее камнями, но это было бесполезно. Она остановилась невдалеке, продолжая следить не только за мной, сколько за яблоней, что было особенно обидно. Весь этот день дядя лежал в комнате и курил. Длинный, худой, он курил, глядя в потолок, и лежал, как опрокинутый. Тетка Нуца не решалась его беспокоить и сама занималась всеми хозяйскими делами. Время от времени она посылала нас посмотреть, что делает дядя. Мы проходили в огород и оттуда через окошко смотрели на дядю. Он ничего не делал, только лежал и курил, глядя в потолок. Все такой же длинный, опрокинутый. «Что он там делает?» — спрашивала тетка, когда мы возвращались на кухню. «Ничего, только курит», — говорили мы. «Ну, ничего, пусть курит», — отвечала она, и, быстро скрутив длинную тонкую цигарку, закуривала сама, озираясь на дверь, чтобы не увидел дед. К вечеру пришел парень из сельсовета и спокойно, как человек, привыкший ходить по чужим дворам, отбиваясь палкой от собак, прошел на кухню. Все знали, зачем он пришел, и он знал, что все об этом знают, но для приличия он сначала говорил про всякую ерунду. Дядя так и не вышел из комнаты, хотя тетка тайком посылала за ним. В конце концов, парень объявил о цели своего прихода, сделав при этом постную мину горевестника. С этой же постной миной горевестника он взял куклу за повод и повел ее со двора. Он вел ее на предельно вытянутых поводьях, словно удлиняя расстояние между собой и лошадью, молча втолковывал нам, что она имеет дело не с ним, а с законом. Но, пожалуй, он это делал слишком явно, и потому мы, дети, не очень поверили ему. Мы чувствовали, что по дороге от хозяина к закону он что-нибудь отщепнет для себя самого. Как только он вышел со двора, мы вбежали в огород и, прячась в кукурузе, следили за ним. Так оно и оказалось. Недалеко от дома он остановился у большого камня, осторожно влез на него и оттуда спрыгнул на шею лошади. Кукла взвелась, но опрокинуть его не смогла. В наших краях слишком многие хорошо ездят. «Мебилизация!» — крикнул он, не то понукая лошадь, не то оправдываясь, и поскакал. До сельсовета было 5 километров. Мы постояли еще немного, пока не смолк звук лошадиных копыт, и потом тихо вернулись во двор. Через несколько дней, после того, как дядю взяли на заготовку леса, в котловине с обида медведь задрал соседскую корову. Она долго ревела, наверное, звала на помощь, но спуститься было некому. Мы все столпились у края котловины и слушали. Больше часа длился этот жуткий рев, придавленный теменью котловины и нашим страхом. Потом он стал слабеть и удлиняться. Казалось, голос коровы уже не пытался вырваться к людям наверх, а стекал вместе с кровью по днищу котловины. Потом он превратился в еле слышный стон, и этот стон еще страшнее, чем рев. К нему особенно настойчиво и долго прислушивались, стараясь не спутать его с другими звуками ночи, а главное не упустить его, словно остротой слуха отдаляли мгновение смерти. Наконец все замолкло, а потом стало слышно, как за перевалом отдаленно грохочет война. Несколько дней после этого скотина, проходя мимо того места, где была растерзана корова, ревела, вытягивая морды и принюхиваясь к следам крови. Казалось, животные давали прощальный салют своему погибшему товарищу. Потом дождь смыл следы крови, и они успокоились. Дядя, вернувшись домой, устроил в лесу засаду и несколько ночей подкарауливал медведя, но он больше не появлялся. Шли дни. Про лошадь дядя не говорил, и мы при нем о ней не вспоминали, потому что тетка нас предупредила об этом. И без того не слишком разговорчивый, он стал еще более молчаливым. Бывало, хлопнет за ним калитка, тетка посмотрит ему вслед и вздохнет. «Скучает наш хозяин». Однажды я встал раньше всех, потому что накануне приметил на дереве несколько инжиров, которые должны были поспеть за ночь. Выхожу на веранду и не верю своим глазам. У ворот стоит лошадь. «Кукла!» — закричал я, замирая. «Не может быть!» — радостно отозвалась тетка из комнаты, словно она только и ждала моего возгласа. Я спрыгнул с крыльца и побежал к лосам, к воротам. Через минуту взрослые и дети все столпились у ворот. Дядя вышел последним. Он спокойно прошел двор своей легкой походкой. Было заметно, что он старается выглядеть спокойным. Возможно, он стеснялся нас или думал, что радость может оказаться преждевременной.